Глава 13. Переворот. Под откос. Дим с трудом разлепил глаза. Только-только уснул. Что ж это за гад такой? В кресле у окна сидел молчаливый шмель. По крохотной спальне Дима бегала Эрна. Из проигрывателя орала музыка. Какой-то металл. За окном по-прежнему чернела ночь. «Кровопивцы, вы что тут устроили?» «Дим, прости, но нужно что-то делать. Срочно!» Эрна вынула из проигрывателя пластинку. Музыка резко оборвалась. Он сел на кровати, собирая полусонные мысли в кучу, пытаясь угадать, что еще такого могло стрястись. Мир в Тао уже давно катился в тар-тарары. Разборки, препирательства в прессе и в ратуше. Уже привычное обвинение шерифов и наезды на гильдии. Зельеварам, конечно, по традиции перепадало больше, но уже и в каменщиков начали поплевывать. Шестающие по стране наглые рейдеры, донимающие граждан троллингом. Склоки между соседями, скандалы с полицией, банды на границах и в Нижнем мире. На позапрошлой неделе в ратушу заявились четверо с тыквами на головах и начали поливать народ дерьмом. Фигурально, конечно. И подготовились ведь основательно, твари. Ни одного матерного слова, никаких запрещенных призывов или угроз. По законам Таури вроде как ничего и не нарушено. Грамотно завуалированное оскорбление, грязные намеки, двусмысленные словечки. Естественно, полиция прибыла. А что предъявить-то? Народ, кто в ратуше был, дошел до точки кипения. Начал обвинять копов в беспомощности и бездействии. Появился мрак, замутил этих гавриков, лишил голоса. Они давай матерные сообщения всем окружающим слать. А тут уже за руку не поймаешь. Потом тыквы сняли, ники стали видны, а там и не повторить в приличном обществе. Мрак их в кутузку всех и убрал. На следующий день свисток такой хай поднял. «Невинно арестованные чужеземцы! Запрет свободы самовыражения! Тао – единственный клан, где так подавляет инакомыслие! Троллинг – это тоже искусство! Страна беззакония и полицейского беспредела!» Голосование провели. Этим четверым все таки выписали бана на въезд в Тао. Но в реальности-то это ж мёртвому припарка. Спокойно любой из этих типов может снова пройти через портал в Игольных горах с тыквой на голове. И что, потом за каждым полицейского отправлять? Следить, когда он себя покажет во всей красе? Впрочем, Дима тогда ужаснуло другое. При голосовании 20% народа высказалось против высылки троллей. Кто эти люди? Как они попали в граждане белой страны? 20%! Дим общался потом кое с кем из таких. «Ну а что, это же действительно просто троллинг. Был я там, ничего такого особенного не происходило. Местами реально смешно же было. То есть, когда тебя, твой клан, твоих родных и близких смешивают с грязью, это смешно?» «Да расслабься, бро, это ж просто перформанс. Как батл, понимаешь?» Дим не понимал. Посреди чудесных травяных равнин, единственного района Тао, где цвели сады и пело вечное лето, один гражданин из новых, Степлер, выстроил гигантскую фабрику по заготовке монстра-лута. Несколько полностью затемненных этажей, на которых спаунилась всякая нечисть. Шахта посередине, куда вся эта шатя постепенно падала и разбивалась, и сборник дропа на воронках внизу. Ферма да ферма, но у него не хватило ума спрятать все это великолепие под землю. И теперь уродливый, мрачный, огромный параллельпипед из булыжника возвышался на полсотни метров над равнинами, среди зелени, чудесных вилл, сказочных дворцов и парков. Мало того, углом еще и в реку влезал. Те, чьи дома оказались рядом, возмущались, ходили к степлеру и вещевали, но тот только пожимал плечами. «Я, мол, ничего не нарушаю и совсем не считаю, что ферма портит какой-то там вид». «Наоборот, она величественная и красивая». Жаловались и шерифам, и в совет, а толку? В законе ничего нет на эту тему, а неписанные правила – дело такое, расплывчатое. А еще этот скандал с шерифами. С шерифом. На прошлой неделе в свистке вышла статья «Просто бомба». Якобы Риса договорилась с кем-то. Дим не мог никак запомнить всех этих новичков по именам. О продаже большой партии артефактов. Произошла встреча, и в тот же вечер несчастный загадочным образом погиб, причем с концами. По закону, имущество в таких случаях должно поступить в казну Таури, а потом уже сообща должны решить, что с ним делать. На аукцион выставить или передать кому-то безвозмездно, или оставить под нужды клана. Описывать имущество должна полиция. И тут почему-то этим делом занялась лично Риса. И нашлись какие-то свидетели, которые уверяли, что она не включила в опись и присвоила кучу алмазов. Разразился просто дикий скандал. Сначала Риса просто игнорировала этот накат, потом все отрицала. Потом под давлением свидетельских показаний сказала, что да, она забирала, но не алмазы, а свои артефакты, за которые якобы этот... Крокус, так, кажется, его звали, не рассчитался. Артефактов в описи действительно не оказалось. Алмазов тоже. Свисток еще подливал масло на тему самой гибели Крокуса. Такой странной и своевременной. История была какая-то темная. Дим, как и большинство здравомыслящих людей, глубоко сомневался, что Риса могла пойти на кражу, тем более на убийство. На кой ляд ей это нужно, с её-то состоянием и положением? Но блин! Даже если она в самом деле ни в чем таком не замешана, то все равно. Если ты занимаешь такой пост, ты просто обязан избегать подобных двусмысленных ситуаций. Какого чёрта шерифам вообще разрешено вести коммерческие дела? И никому ничего нынче не докажешь. Печально. Но люди теперь готовы верить любым гадостям, и при этом давно перестали верить обычному честному слову. Нынешним вечером Риса подала в отставку. «Так что произошло-то?» Шмель своим хрипловатым голосом пробурчал. «Риса ушла в отставку». «Ну, я в курсе». «И сразу же после этого, еще до полуночи, прошло сообщение о гибели Мрака. У него, оказывается, тоже последнее китайское висело. Крипер». Шмель пожал плечами. «Ты можешь себе представить, чтобы Мрак был убит Крипером? Это ж сколько Криперов там должно было собраться?» Гомер стягивает своих в ратушу. «Вызвали Харли. Утром объявят выборы и... сам понимаешь». Дим немного поразмышлял. «Да, дело могло обернуться катастрофой. Если выберу двух ставленников Гомера, то... раз Харли, глашатай уже там, то решение может быть очень быстрым. Мы почти ничего не в состоянии... Чёрт! Слишком все это рано закрутилось. Шмель, остальных наших оповестили? Давайте всех знакомых обзванивайте. Попробуем хотя бы одну свою кандидатуру выставить». «Эрна, однако тебе под танк придется». «Мне?» «Ну а кому? Сама подумай. Нужен человек известный, и чтобы народ поддержал. А известные все, за исключением Гомера, либо близки к бывшим шерифам и совету, либо к гильдиям. Благодаря вашим усилиям, такая близость сейчас чуть ли не клеймо злодея. Остаешься ты. Тебя все знают, и ты борец за справедливость. Если удастся перехватить у Гомера хотя бы одно место шерифа, то будет хоть какой-то шанс его контролировать. Кота можно будет как-то убеждать». «Нет, ну какой из меня шериф? Я сочинить что-нибудь могу, высказаться, но криферов ловить? Как вы себе это представляете?» «Риса же ловила», – подал голос Шмели. «Не прибедняйся, Эрни, ты вполне справишься». «Ребята, миленькие, скажите, что вы шутите». Она тревожно смотрела то на одного, то на другого. Однако других вариантов действительно просто не приходило в голову. День выборов. С самого начала было понятно, что шансов немного. Большой зал ратуши был битком забит людьми, и каждый второй был сторонником Гомера. Казалось бы, какая разница, кто собрался в ратуше? Все равно сообщения о голосовании будут разосланы всем, без исключения гражданам Тау. Но Дим понимал, что энтузиазм, энергетика, популистские лозунги этой шумной братьи неизбежно увлекут и большую часть тех, кто далек от политических заморочек и нюансов. Гомер для многих выглядел эдаким своим парнем, гонщик-чемпион, известная личность. Всегда умел себя показать с наилучшей стороны, общительный, веселый, красноречивый. Щедрый, внимательный опекун новичков, любимец молодежи и одновременно, правдоруб, резкий борец за справедливость. И совсем не дурак. Пытаться сейчас рассказать людям о хамстве, эгоизме, мелкой мстительности Гомера было бессмысленно. Этим можно было только наоборот, ухудшить свои позиции. Оставалось только пытаться продвинуть своих кандидатов. Беда была в том, что на предвыборную кампанию Уэрна и Олимпа оставалось всего полночи, в то время как Гомер готовился давно, скрупулезно и грамотно. Он был на коне. Уэрны шансы, впрочем, оставались. Олимпу было куда сложнее. Главный редактор официального вестника, хотя не попадавший никогда ни в какие скандалы, все-таки был представителем действующей власти. К тому же он был человеком миролюбивый, мягкий, и на фоне Гомера – рыцарь без страха и упрека. Но самая большая проблема была в том, что ни Эрна, ни Олимп в глубине души вовсе не рвались ни в какие шерифы. Гомер же… О, он шел к своей цели как таран. «Откуда ты вообще вылез? Вестник, писатель, пиши еще. Занимайся своей газетинкой, сморкайся радугами, оставь шерифу настоящим специалистом. Граждане, друзья, вы меня знаете, я вижу людей насквозь. Мы прижучим всех шустряков, наживающихся на нас. Гриферы будут обходить Тау стороной за 100 тысяч блоков». Гомер нашел возможность перекрыть воздух Эрне. «Эрна, молодец. К Кто не знает нашу Эрни? Я ее обожаю. Но, если она станет шерифом, кто будет говорить нам правду? Шерифу некогда издавать газеты. Шерифу нужно воевать, расследовать, держать в кулаке. Я не хочу потерять Викторию. Что потом читать? Олимпа? Ха! Кроме того, у меня команда. Исландец мой человек, мой брат по жизни. Я доверяю ему как себе, мы слаженная машина. Всем говорю, не пройдет исландец, я тоже сниму свою кандидатуру. Это был красивый ход, полностью в духе Гомера. К обеду народ проголосовал. К вечеру Харлер разослал общее сообщение в чат. Граждане Таури, общим голосованием избрали новых шерифов, Гомера и исландца. День рождения Эльфи. Дим не видел большого смысла прятаться. Гомеру все равно станет известно, где собирались, кто был. Даже если попытаться выскользнуть из Тау в Озерную или на спаун. У обоих порталов новая полиция. Ну а скрыть содержание разговоров и здесь не проблема. Обменивайся сообщениями сколько хочешь, их перехватить невозможно. Но так совпало, что у Эльфи наметился день рождения. 3 года на Дельте. Все равно нужно было поздравить. Кто-то подтянулся сам, кого-то пригласили. Эльфи не возражала. Она не была в числе яростных поклонников новой власти. А последствия, в конце концов, а что такого? День рождения у девушки. Собрались люди. Ну и что, что некоторые из них члены бывшего совета и гильдий. Тем более, что к ней даже из других земель друзья нагрянули. Кицуна из Озерной, Айвенли из Приморья. А в общем, получилось и впрямь неплохо. Люди были хорошие, хозяйка гостеприимная. Эльфи была в восторге. «Какие вы молодцы, что собрались. Я такого классного праздника у себя и не припомню, как в старые добрые времена». Просидели, наверное, 3 суток. Потом, оставив Эльфи в компании близких друзей, заговорщики пошли на улицу к заснеженному фонтанчику. Поговорить о своем, о грустном. «У Риса дела?» – спросил Олимп. Лазер, из бывших полицейских, покачал головой. «Она уже за границей. Есть основания полагать, что в Тау ей теперь появляться небезопасно. Неужели все так плохо?» «Хуже, чем вы думаете. Помните слухи про разные экзотические зелья? Зелья урона?» «Не только. Я когда-то тоже думал, что это все-таки выдумка. Но как-то мрак приволок книгу. Это давно было, 1.5 года. Я еще шерифил, до Рисы. Книжка оказалась одним из справочников по зельям. Черт его знает, откуда он взялся. Вроде в шахтах кто-то нашел. Мы с Мраком и Азазелем сразу выкупили томик за бешеные деньги, чтобы слухи не расползались». Насколько я знаю, даже в гильдии об этом не все были в курсе. Так вот, зелье урона действительно существует. Причем в 2 вариантах – взрывном и оседающем. Взрывное действует сразу после броска, а оседающее заражает поверхность на некоторое время. Изготовить у нас ничего так и не получилось. Не хватало каких-то специфических составляющих. Но не в этом дело. В последнее время у нас с Мраком появились серьезные опасения, что Гомера где-то раздобыл запас таких зелий. Сварить их он явно не мог, у него и зелеварки-то не было. Слишком уж он активно рыскал вокруг гильдии, практически ко всем подкатывал на предмет продажи. А теперь я совершенно уверен, что зелье у него есть, только в каком количестве неизвестно. А откуда уверенность? Мрак перед самой гибелью успел прислать сообщение. В метро перед домом ему устроили ловушку из оседающих зелий, отравление и моментальный урон. У него бутылка лечилки была, можно было спастись, но потом, видимо, еще и крипер не вовремя. «Но ты точно знаешь, что это Гомер?» «Да как тут можно точно не знать? Но с другой стороны, а кто еще? Вы посмотрите, как все складывалось 1:1. А Гомер – главное заинтересованное лицо». Дим слушал внимательно, но в разговор пока не вмешивался. Подал голос Кригер. «Гильдия Зеливаров». Он бросил взгляд на Дока. «Часть членов гильдии полагает, что пора сворачивать деятельность в Тау. Почти наверняка все варочные стойки, которые можно было найти в снежных пустошах, уже у нас. Если только кто-то в диких землях будет шастать, неважно. Факт в том, что здесь работать спокойно Гомер не даст. Гильдия ничего пока не решила». Док угрюмо смотрел в землю. «На самом деле пока что все лишь страшилки и опасения. Торговать никто не запрещает, заниматься зелеварением тоже». «Да как торговать? С кем?» «Может, у Гомера нет зелеварок и рецептов, но у него огромные запасы зелий. Уже 2 декады он продает их в полцены. Все магазины забиты его дешевым товаром. Народ его на руках носит, мол, только к власти пришел, и вот сразу результат налицо. А мы не можем ставить такие же цены. Это прямые убытки. Мы ушки Ингры дороже берем». Эрна спросила. «Но рано или поздно зелья ведь должны у него закончиться. Демпинговать бесконечно невозможно». Да, но к тому времени люди уже привыкнут к низким ценам. И тут мы такие: «О, ребята, не хотите ли вдвое дороже покупать? Угадайте, что с нами сделают?» А на самом деле, я думаю, что все еще хуже. Он даже не будет ждать тех времен. Он объявит нас врагами народа, организует голосование, и нас пнут из клана. Догадайтесь, кому достанутся все наши склады, книги с рецептами, селиварки? И времени в обрез. Сегодня ему еще нужно какие-то основания для этого беспредела. А что будет завтра? Уезжать нужно. «Да куда уезжать-то?» Док начал раздражаться. «Допустим, я, ты в дальние земли проберемся, а остальные...» «Опять же как? Стоит начать шевеление, и щеки тут же. Ты с Флоймом не сталкивался еще?» «Я не знаю куда, не знаю. А выход есть. Я про секретный портал в аду когда еще вопрос поднимал? Сколько раз вам предлагал этим заняться? Элементарно же. Переносим все секретное в ад, за бедрок. Сохранность и недоступность абсолютные. Сами не дергаемся, остаемся в Тау сколько возможно. Живем, торгуем, смотрим». «Ребята, хорош уже. И так дела хуже не придумаешь. На переругаться не хватает теперь только». Алим поднял руки, призывая к спокойствию. «А откуда у Гомера такой запас зелий?» «Да откуда? Деньги есть, ума не надо. Он их скупал чуть не полгода. Наверное, в магазинах тогда дефицит из-за него начался». Эрна наклонилась к Диму. «А ты на меня бочку катил. Одно другого не исключает». Дим поднялся, задумчиво побродил взад-вперед перед фонтаном. «А что, Лазер, ты насчет вредных зелий говорил? Ну, есть они, допустим, у Гомера. И что, не будешь же он просто так ими разбрасываться и убивать народ направо и налево? Зачем ему это?» «Шантаж и террор. К зеливарам давно создано негативное отношение в обществе». Лазер покосился в сторону Эрны. «Я согласен, Гомеру ничего не стоит поднять вопрос о гражданстве любого из гильдии и попытаться завладеть секретами и имуществом. Но вот, к примеру, к каменщикам у народа нет пока таких больших претензий. Вы слишком недавно появились. Да и какие у вас секреты? Не у вас в головах. Мозги в сундуках не оставишь. Зато вас можно шантажировать и пугать. С кого-то алмы стрясти, у кого-то перевод в хорошем месте отжать. Знаете, я все-таки никак не могу поверить. Гомер, конечно, тот еще тип. Неприятный товарищ, согласен. Но вы о нем как о вселенском зле. Неужели все так плохо?» Лазер вздохнул. «Хотелось бы ошибаться. Но ты, Дим, все-таки мало еще пожил у нас тут. И немножко идеалист. Как Алим вот тоже». Разговор затянулся надолго. Тактичная эльфи, несмотря на то, что имела полное право возмутиться нерадивыми гостями, несколько раз приносила бутылки с водой. Занятная традиция носатых местных жителей широко распространилась и среди людей. Приветное питье пользовалось популярностью. Несмотря на то, что наиболее реальной опасности подвергались в первую очередь зеливары, Дима заботился и сокровищами гильдии каменщиков. Огромный общий запас обсидиана, красного камня, слизи, железа, светокамня, рецепты кое-какие. Да и о себе забывать не стоило. Он не афишировал этого, но зеливарка у него тоже имелась. А кроме нее несколько больших сундуков книг, многие из которых были редчайшими, если не уникальными. Коллекция артефактов, опять же. «Док, а что за история с выходом на бедрок?» «Нижний мир ограничен бедроком с обеих сторон. Я нашел способ, как проникнуть за верхний слой бедрока. Там вполне можно жить и строиться. Железку прокладывать можно спокойно, не опасаясь лавы или гастов». «Так, то есть теперь у тебя есть туда специальный портал?» «Нет, за бедрок нельзя попасть через портал, только обратно». «Но пройти туда каждый может?» «Если знать секрет». «Но ты-то что предлагаешь?» «Я предлагал создать там типа хранилища. Все важное, зеливарки, секретные ингредиенты, книги рецептов можно было туда перенести. А потом бы уже решили, что делать дальше». «То есть ты бы один заведовал этим хранилищем, поскольку прохода туда больше никто не знает?» «Ну, пока да». Дим покачал головой. «А если ты погибнешь нечаянно?» Снова заговорил Кригор. «Об этом и речь. Док сам толком не знает, чего хочет. Да и вариант сомнительный. Раз док туда пробрался, значит, еще кто-нибудь сможет догадаться. Потом, если он продаст нам секрет, как попасть за бедрок, появится опасность, что инфа попадет к кому не следует. Если нет, все будет слишком завязано на одного человека. Тоже опасно. Можно подумать, что я хочу на вас навариться со своим секретом. Нужны мне ваши деньги. Я помочь хочу. Предложил реальный выход. Но, как обычно, никому ничего не нужно. От вашей гильдии никогда не было никакой помощи. Никакого толку, никакого доверия, никакой поддержки. Когда я Алмов на телепорты просил, что совет гильдии мне ответил?» Док почти кричал. «Док, док, не кипятись. Ты же понимаешь, что дело не в алмазах и не в доверии. Действительно, ведь существует вероятность». Дим попытался урезонить Дока, но... Успокаивающий голос Эрны. «Док, в самом деле...» Да бестолку с вами говорить, круговая порука. Всего хорошего. Дог резко развернулся и побрел по тропинке прочь. Все растерянно смотрели, как он удаляется по пустынному ночному переулку и скрывается за поворотом. Ну капец. Да, ребята, это недопустимо сейчас. Раздоры. Дим, ну ты же видишь, с ним бесполезно нормально разговаривать. Крик, да блин. Ну ты ведь как будто заранее этого и ждал. Зачем ты его подначивал, про деньги намекал? Да я не... Ой, ребятки, чего вы тут ругаетесь? Чудесная эльфи появилась вовремя. А ну-ка, еще тост за мои 3 годика. Снова пили воду, поздравляли новорожденную, угощались тортиком. Уход Дока как-то сильно все разладил. Разговор о дальнейших планах гильдии не клеился, идеи иссякли. В итоге, единственное, что пока придумали, все, что можно, прятать. У кого была возможность вывозить ценности в приваты за пределы Таурии. В диких землях к юго-западу травяных равнин располагалась небольшая деревенька – Дубки. Она давно была вся поделена на частные владения, и зельевары владели парочкой из них. Перенести туда все богатства гильдии было бы неплохим ходом, но сейчас провернуть такую операцию в тайне было крайне затруднительно. Все дороги полностью контролировались новой полицией. То же касалось и порталов в Нижнем мире. Отправлять же караваны в обход было слишком опасно. Оставалось делать тайники, в глубинах, в толщах камня, может быть даже в Нижнем мире. Вероятность того, что на схрон кто-нибудь наткнется, случайно прокладывая тоннель, конечно существовала, но была близка к нулю. Тут больше проблема была, как потом самим эти тайники не потерять. Что же касается Гомера, ну что сейчас можно было сделать?